желающих уединиться и поговорить спокойно. Там же разместилась и гигантская музыкальная установка. Присмотревшись, Артур понимает, что главной частью установки является старая головка звукоснимателя, на которой чудом сохранилась игла с сапфировым наконечником. Клуб явно пользуется успехом. Больше половины мест за стойкой заняты осматами. Скорчившись во мраке коридора, Артур и его друзья с любопытством оглядывают ночное заведение. «Ох, я больше прятаться не могу!» — говорит Артур, пытаясь пошевелить затекшей ногой. «Рвешься к свету?» — ехидно спрашивает Селения. Повернув голову, она кивком указывает на отряд осматов, ввалившихся в заведение через дверь напротив. «Рвусь, но, пожалуй, немного подожду», — усмехается Артур. Наконец, еще из одной двери, очевидно служебной, так как расположена она в самом темном углу, появляется их знакомый клёвый чувак. За ним следует еще один. Он выше ростом, шире в плечах, и у него еще более устрашающая прическа. Хотя, если честно, тому косматому стогу косичек, что высится у него на голове, определение «прическа» нисколько не подходит. Весь облик его, а также выражение лица говорят о том, что высокий клёвый чувак, в отличие от их знакомца, начальник. Клёвый чувак внимательно вглядывается во мрак коридора, и когда глаза его привыкают к темноте, он замечает скорчившихся у стены беглецов. «А, вот и вы!» — одобрительно гудит он. «Можете выходить!» С усилием расправляя затекшие конечности, Артур, подобно деревянному человечку Пиноккио, вышагивает на прямых ногах и, не удержавшись, падает. Сзади раздается ехидный смешок, и тотчас рядом с ним на полу оказывается Селения. Насмешнице принцессе опять не повезло. Не успела она в волю посмеяться над Артуром, как сама шлепнулась рядом с ним. А когда приходит черед барахлюша поближе познакомиться с полом, никто уже не удивляется. Потирая ушибленные места, наши герои сидят на полу, а над ними, пошатываясь, высится их знакомый клёвый чувак. Похоже, он успел выпить стаканчик чего-то более крепкого, чем вода из ручья, и теперь взирает на все исключительно благодушно. «Так это и есть та самая троица, которую повсюду ищут осматы?» — с сомнением спрашивает здоровяк начальник. «Да, а что?» — вопрошает чувак. «Какие-то они хлипкие!» — задумчиво произносит клёвый чувак начальник, внимательно разглядывая ребят. «А, впрочем, я сам с ними разберусь. А ты давай катись отсюда, завтра на работу!» Знакомый клёвый чувак, пошатываясь, покидает клуб. Наши герои поднимаются на ноги и стряхивают с одежды пыль. Подчиненный удаляется, и начальник меняется в лице. Теперь на губах его играет улыбка, достойная рекламного агента. «Друзья мои!» — восклицает он, распахивая объятия навстречу растерянным путешественникам и демонстрируя два ряда великолепных зубов. «Добро пожаловать в Яма-бар-клуб!» Ребята и их новый покровитель садятся за столик, к которому тотчас подлетает рахитичного вида комар. В лапах он несет 4 стакана. «Всем огненный джек!» — командует начальник, завсегдатай этого заведения. «О, да, да!» — терпение восклицает барахлюш. «Огненный джек?» Традиционный напиток мини-путов, но детям его не дают, так как он довольно крепкий, поэтому барахлюш спешит воспользоваться подвернувшейся возможностью, наконец попробовать запретный плод. Комар по очереди опускает хоботок в стаканы своих клиентов. Из хоботка вырывается пенистая струя красной жидкости, и, ударившись о дно стакана, начинает бурлить, а потом загорается. Начальник сдувает пламя, как обычно сдувает пену, с кружки пива. да здравствует!